Глава 11. Из самолета я и сопровождающие выходили первыми. Остальных пассажиров попросили оставаться на местах. Под их любопытными взглядами наша «дружная», в кавычках, «пятерка» прошла между рядами к трапу. Те из пассажиров, кто смотрел в иллюминаторы, могли наблюдать, как мы прямо на взлетном поле рассаживаемся по служебным машинам и уезжаем в неизвестном направлении. Ставшие зрителями странного происшествия пассажиры обязательно начнут его обсуждать между собой, делиться догадками, приводить доводы, строить гипотезы и, конечно же, спорить. Мне же ничем подобным заниматься не пришлось, потому что при выходе я увидел Щелокова. Опознал я его по генеральской форме и фотографиям из будущего. Нет, я не удивился, просчитывал такой вариант. Надо же было кому-то отбивать меня от комитета, а у министра МВД для этого был и стимул, и возможность. А вот и наш герой. После доклада Бороздин таким образом презентовал меня Щелокову, и тот смерил героя изучающим взглядом. «Здравия желаю», — вытянулся я. «Будем знакомы», — пожав мне руку, он тут же распорядился. «По машинам». Бороздин занял место в генеральской «Чайке», а мы с Малышевым разместились в машинах сопровождения, причем в разных, так как следователь по особо важным делам попросил доставить его в генеральную прокуратуру. Минут через 40 кортеж был уже на месте. Увидев здание с колоннами, я сразу же его узнал. Сейчас здесь располагалось Министерство внутренних дел. Впрочем, догадаться, что меня везут на Огарева 6, было несложно. А дальше меня разместили в приемной министра, что занимало не одно помещение, а сразу несколько, и служили здесь старшие офицеры, от майора и выше. Даже порадовался, что я в гражданском, хоть комплекс неполноценности не заел. Моя новая кожанка была изрезана стеклами и еще в Ставрополе была безжалостно закинута в рюкзак. Выкидывать доказательства произвола комитетчиков я не спешил, но и позировать в ней тоже не стал. Переоделся в пуховик, чтобы не мерзнуть по прилету в Москву. В приемной же повесил его на вешалку и теперь сидел на выделенном мне месте за столом. Писал рапорт о событиях сего дня. Пригласили меня, когда большая стрелка на часах приближалась к цифре 6. Кабинет министра не впечатлил. Не особо просторный, с декором стен в виде деревянных панелей. Почти все место занимали два массивных стола, поставленных в виде буквы «Т». На главном из них стояли два телефонных аппарата. Завершающий штрих интерьера – обязательный портрет Брежнева над креслом хозяина кабинета. Я подошел к столу, сжимая пальцами рапорт, и произнес стандартную в таких случаях формулировку. «Следователь органов внутренних дел лейтенант Чапыра по вашему приказанию прибыл». «Присаживайтесь, лейтенант», — кивнул он мне на ближайшее к нему место за длинным столом. «Как ваше здоровье?» От него не укрылись царапины на моих руках и тем более краснота на лице от кулака коллеги из КГБ. «Я в порядке, товарищ генерал». Не рассказывать же ему о том, что все тело ломит и хочется жрать. «Товарищ Бороздин мне уже доложил о том, что произошло в Невинномысске, но хотелось бы услышать обо всем, как говорится, из первых уст. Так что приступайте к докладу, товарищ Чапыра». Улыбка едва коснулась его губ. И я подробно рассказал обо всех событиях, начиная с того дня, когда меня посетила идея взобраться на гору Стрижамент и заканчивая своим эпическим прыжком из окна здания КГБ. Иногда министр меня перебивал и требовал уточнения. Случалось, я слышал в его голосе скепсис, но проскальзывали и восторженные нотки. И даже иногда угадывался азарт, который сменял раздражение, когда я пересказывал беседы с сотрудниками комитета. А после того, как я закончил описание допроса, Щелоков встал с места и принялся расхаживать по кабинету. Я тут же вскочил на ноги, но министр даже не заметил этого. Был полностью погружен в свои мысли. «Рапорт ты написал?» — развернулся он ко мне. Я протянул ему исписанный лист бумаги. Министр прошелся по нему беглым, но выхватывающим самое важное взглядом. «Значит, выбивали из тебя показания против сотрудников милиции». Процедил он, пылая пламенем в глазах. «Заигрались с...» Щелоков не договорил, выдохнул и перешел к другой теме. Подробно расспросил о действиях начальника милиции Невинномысска во время беспорядков. Это заняло у меня еще минут 10. В рассказ я добавил и свои злоключения, вызванные вынужденным побегом, не затрагивая приключений в поезде, разумеется. Но министра они не растрогали. Нашло в нем отклик совсем другое. «А всего-то надо было отправить Сливко в СИЗО, а не держать его в отделе!» Раздраженно прокомментировал он действия начальника милиции. «Позвонить в гарнизон, оцепить территорию СИЗО. И тогда бы толпа пришла не к отделу, а к СИЗО. А там забор высокий. Его с наскока не одолеть, ворота не выбить. Да и стояли бы перед толпой не пара дежурных, а солдаты с оружием. И разговаривать надо было с людьми, а не закрываться и отстреливаться. Вышел бы к ним, да успокоил. Сказал бы, что следствие идет, ведь надо узнать, скольких убил злодей, где тела, чтобы родители хоть на могилку могли сходить. На это надо было давить. Поклясться, что убивец не уйдет от наказания. Напомнить, что за такие злодеяния может быть только один приговор – расстрел. Скажи он все это, и, глядишь, люди бы успокоились, и не случилось бы того, что случилось». Щелоков вновь задумался и вспомнил обо мне лишь пару минут спустя. «Пока можешь быть свободен», — сообщил он мне. «Тебя разместят прямо в этом здании. В твоих же интересах его не покидать». Вроде министерство, а аскетизм зашкаливает. Моим размещением занимался какой-то старлей. Даже стало интересно, где они его здесь откопали. На посту вроде капитан стоял. Привел он меня в маленькую комнату с двумя кроватями. На панцирных сетках лежали видавшие виды матрасы. Радовало лишь отсутствие решетки на окне. «А поесть мне принесут?» — озадачил я проблемой своего желудка провожатого. «Я уточню». Прозвучало это не особо обнадеживающе. Когда он вышел, характерного щелчка не последовало. Я приоткрыл дверь и убедился, что та не заперта. «Значит, не пленник». Сделал я вывод. Закинул пуховик с рюкзаком на одну из кроватей, а на другую улегся сам. Хотел еще раз прокрутить в голове разговор со Щелоковым и его неожиданные откровения, вызванные, скорее всего, сильным раздражением. Но неожиданно для себя заснул. Проснулся уже, когда за окном была темень. Включил свет и увидел на тумбочке тарелку с тушеной капустой и двумя котлетами, а также стакан компота под тремя кусками хлеба. Все остыло, но в моем положении было не до капризов. Пока ел, заметил еще два подарка. Стопкой лежало постельное белье с подушкой, а на плечиках висела выглаженная форма лейтенанта органов внутренних дел. «Нафига?» — спросил я вслух, размышляя над причинами ее появления. Вот совершенно не верилось, что какого-то следака с периферии будут показывать Брежневу. Да я в кремлевских масштабах даже на забавную зверюшку не тяну. Ответ принес утром полковник Бороздин. «Собирайся, едем к генеральному прокурору», — велел он мне. Ситуация прояснилась. Со мной выразил желание пообщаться Руденко. Неожиданно и волнующе. Все-таки Руденко был самым знаменитым прокурором времен СССР, а также очень неоднозначной личностью. Главный обвинитель от СССР в Нюрнбергском процессе, чем приобрел авторитет как в Союзе, так и во всем мире, вернул прокуратуре утраченную за годы сталинского правления надзорную функцию, восстановил работу судов. С его подачи были упразднены особые тройки, псевдосудебные органы, созданные для быстрого рассмотрения дел так называемых «врагов народа». В то же время, в годы репрессий, будучи на посту прокурора Донецкой области, сам входил в состав такой особой тройки, а уже в должности генерального прокурора принимал личное участие в подавлении воркутинского восстания в одном из лагерей ГУЛАГ, вошедшем в историю под названием «Кровавая бойня». Ну а после Руденко стал инициатором работы по реабилитации лиц, пострадавших от сталинского режима, а в один из списков им были включены и те заключенные, что составляли костяк воркутинского восстания, побывавшие в плену солдаты и офицеры Красной Армии, а также украинские и прибалтийские коллаборационисты. И напоследок Руденко возглавлял псевдоследствие по делу Берии, результат которого уже был утвержден президиумом ЦК КПСС, а генеральному прокурору вменялось в обязанность лишь юридически оформить партийные директивы. Вот с таким человеком эпохи мне и предстояло встретиться. Человек эпохи принял меня радушно. Вышел из-за стола, пожал мне руку, а когда мы расположились в удобных креслах друг напротив друга, вежливо попросил рассказать о поимке Сливко. Рассказ выслушал внимательно, ни разу не перебив. А после озвучил причину, ради которой меня сюда позвал. «Владимир Анатольевич поведал мне о вашем с ним разговоре и должен сказать, меня заинтересовали твои мысли о серийных убийцах и методах их поимки. Вот только я не понял, как ты по одному только Сливко смог разработать целую методику?» «Методика — это сильно сказано», — выдавил я скромную улыбку. «Скорее наметки. И почему только по одному Сливко? А как же ленинградский маньяк, что топором зарубил около 30 человек, и небезызвестный Мосгаз? Они были такими же серийными убийцами, как и Сливко». «Откуда ты знаешь о Тюрине и Ионисяне?» Вопрос Руденко прозвучал необычно жестко. «Я, товарищ генеральный прокурор, на юрфаке учился, а преподаватели часто рассказывали случаи из судебной практики. Ответ получился вполне невинным и, главное, правдоподобным. Вряд ли они будут копать глубже. Информация о маньяках в СССР не была засекречена. Здесь предпочитали их не скрывать, а просто не замечать». «То есть тебя этот вопрос еще со студенческих времен заинтересовал?» — задумчиво уточнил Руденко. «Ну, не то чтобы. Но в памяти рассказы о них остались. А как наткнулся на Сливко, так и задумался над вопросом, как таким монстрам в человеческом обличии можно противостоять? Вот и наметил некоторые способы», — скромно добавил я. «Ну и что вы, молодой человек, придумали?» — снисходительно поощрил меня Руденко. «Поскольку я следователь, то начал я с определения круга следственных действий, способствующих раскрытию преступлений. Вдохновенно начал я. Это как сам осмотр места происшествия, так и детальный осмотр прилежащей к месту преступления территории. Далее осмотр трупа, если он, конечно, есть. Далее назначение криминалистических и судебно-медицинских экспертиз. Допрос свидетелей, поиск аналогичных преступлений, в том числе раскрытых, за определенный временной период». «В том числе раскрытых?» – перебил меня Руденко. «Да, за преступления, совершенные серийными убийцами, вполне могут быть привлечены к ответственности невиновные лица. Серийные убийцы очень хитры и осторожны. Кроме того, в нашей стране их существование замалчивается, что тоже не способствует их выявлению. Проще же невиновного засадить, чем искать того, кого, согласно официальной доктрине, не существует». «Хочешь сказать, что у нас невиновных сажают?» Глаза прокурора опасно сузились. «Я этого не утверждаю. Но проверить те регионы, где совершается много однотипных убийств и изнасилований, считаю целесообразным. Я лишь допускаю, что при проверке могут вскрыться какие-либо признаки серийности», — не спасовал я. «К тому же точно знал, что как раз в это время орудует еще один маньяк в Витебске. Вот только ловят его пусть люди Руденко. Мне Сливко хватило. До сих пор не знаю, чем это геройство мне обернется». «Малышев еще говорил, что ты предложил привлекать к расследованию таких дел психиатров», — не стал накалять Руденко. «Да, есть соображения на этот счет. Вернемся к первоначальным следственным действиям. Важным из них я считаю составление психологического портрета преступника. Чтобы его поймать, нам нужно знать, кого искать. А представления о личности преступника могут дать психиатры и психологи. Они изучат представленные следователям данные, такие как способ совершения преступления, информация о личности жертвы и другие, и составят социально значимые характеристики преступника: его пол, возраст, образование, национальность и так далее». «О таких возможностях психиатров ты тоже на лекциях услышал?» — усмехнулся Руденко. «Но ведь именно они на профессиональном уровне изучают внутренний мир человека и всевозможные расстройства личности», — искренне удивился я скепсису собеседника. «И именно эти специалисты проводят судебно-психиатрические экспертизы». «Твой довод принят», — улыбнулся Руденко. «Поэтому не спешите избавляться от Сливко. Сперва изучите его как следует. Эти знания помогут в расследовании аналогичных преступлений в будущем. А то в 60-х по-быстрому расстреляли Ионисяна. Без пользы для криминологической науки. Мое возмущение вызвало смех прокурора. «Обязательно изучим», — пообещал Руденко. «Что-то еще?» — с еле заметной усмешкой спросил он. «Не мешало бы при выработке методики расследования серийных преступлений исследовать зарубежный опыт», — закинул я удочку. «Ради командировки в Капстрану я, пожалуй, готов позабыть о неприятностях, вызванных историей со Сливко, и издать им «Витебского маньяка». Да что мелочиться? Я готов переловить вообще всех советских маньяков». Руденко напрягся, обжег меня нечитаемым взглядом, и я понял, что пролетаю. Именно в этом случае инициатива осталась ненаказуема. Впрочем, за высказанную идею мне все же прилетело. «То есть ты предлагаешь заявить во всеуслышание, да еще и на весь мир, что в советском обществе существуют серийные убийцы?» От возмущения Руденко даже покраснел. «А почему нет?» – пожал я плечами. «Признаем же мы существование диссидентов, даже лечим их. То есть одних пациентов-психиатров мы видим, а других стараемся не замечать. Очень странная позиция, вы не находите? Мы поставлены законом защищать советских людей от преступных элементов и ради этого обязаны развернуть идеологию в нашу сторону». «Развернуть идеологию в нашу сторону?» – переспросил меня Руденко. Выражение его лица при этом оставалось нечитаемым. «Да, надо упирать не на то, что серийных убийц у нас нет, что является неправдой, а на то, что в Советском Союзе их намного меньше, чем на Западе, что как раз правда. И те жалкие остатки, что остались нам в наследство от царизма, советская прокуратура в связке с МВД безжалостно искореняет, взяв в помощь современную советскую науку». Проходили минуты, как я закончил, а Руденко все молчал. Он сидел, развалившись в кресле, и о чем-то думал, время от времени фокусируя на мне свой тяжелый взгляд. «Да, твои мысли действительно оказались интересными», — наконец-то разродился он. «Думаю, для тебя не составит труда перенести высказанные тобой предложения на бумагу». Последнее прозвучало как приказ. «Ну а пока давай вернемся к событиям в Невинномысске. Малышев утверждает, что сотрудники КГБ применили к тебе незаконные методы допроса. Это так?» «Да, их следователь требовал, чтобы я дал показания о том, что сотрудники милиции покрывали Сливко. А когда я отказался врать, он разозлился, начал кричать, что сгноит меня в камере и ударил по лицу. Чтобы спастись, я был вынужден выпрыгнуть в окно». Вспоминая, я поморщился, задействовав свой синяк на половину лица, что сегодня приобрел яркий багрово-синий оттенок. «Об этом тоже придется написать, со всеми подробностями и перечислением всех полученных травм», — уведомил меня Руденко. «А комитетчики мне потом не пришьют какую-нибудь веселую статью?» — высказал я сомнение. «Боишься?» — подначил меня прокурор. «Да, боюсь». И не подумал строить из себя бессмертного. «Я же не в вакууме живу. Прекрасно знаю, на что способен всесильный комитет, полномочия которого никем и ничем не ограничены. Да мне уже достаточно того, что в моем городе здание, где размещается КГБ, народ называет «домом смерти». Думаете, ради красного словца? Да и Малышев, как увидел мой полет из окна, так сразу и вспомнил 37-й год. Неспроста ведь». Я горько усмехнулся. «Насчет никем и ничем ты, Альберт, заблуждаешься. Ничего, что я тебя Альбертом называю. Надзор за деятельностью КГБ осуществляет партия и прокуратура. В моем личном подчинении находится особый отдел, который следит за соблюдением законодательства при раскрытии и расследовании подведомственных комитетов уголовных дел. И одна из главных задач прокуратуры – это недопущение повторения репрессий. И я об этой задаче никогда не забываю, так что можешь быть уверен, проблем у тебя не будет. Намного вероятнее, что комитетчики сами начнут от тебя шарахаться». Руденко позволил себе усмешку. «Товарищ генеральный прокурор, я человек не мстительный. Сделал я еще одну попытку отмазаться от почетной миссии жертвенного барана, но тут же был остановлен. Твой министр настаивает на проведении расследования, так что иди и пиши. Закончил он разговор.